Глава вторая. Вернувшись в зал для докладов, я обнаружил сестру, увлеченно беседующей с доктором Майер. Она не выглядела обеспокоенной, и я решил не прерывать их разговор. Вместо этого я присоединился к группе мужчин, обсуждавших последние тенденции в магической науке. Беседа была оживленной, но пустой. Все избегали конкретных деталей своих исследований, ограничиваясь общими фразами и теоретическими рассуждениями. Я поддерживал разговор, вставляя ремарки достаточно грамотные, чтобы не выглядеть невеждой, но недостаточно глубокие, чтобы вызвать лишние вопросы. Через некоторое время к нашей группе присоединился доктор Харрингтон и еще один мужчина, представительный господин с военной выправкой, которого представили как полковника фон Кляйста, интересующегося практическим применением научных достижений. «Наука должна служить государству», — безапелляционно и даже несколько резко заявил полковник. «Особенно в такое неспокойное время, когда старые порядки рушатся, а новые еще не укрепились». «Безусловно», — поддакнул Харрингтон. «Но важно понимать, какому именно государству она должна служить». «Тому, которое достойно лидерства», — фон Кляйст отпил из бокала. «Тому, где правят лучшие». «И кто определяет, кто лучший?» Полковник смерил меня пронзительным взглядом. «История, господин Темников, история и естественный отбор. Некоторые расы и народы просто более приспособлены к лидерству, чем другие. Это вопрос не политики, а науки. Выживает сильнейший, разве не так говорят ваши же биологи?» «Биология часто трактуется превратно», — я пожал плечами. «Сильнейший не всегда означает сильнейший физически или даже интеллектуально. Часто выживает тот, кто лучше приспособлен к сотрудничеству, к формированию сообщества. Муравьи хороши не потому, что каждый из них силен, а потому, что их сообщество функционирует как единый организм». «Прекрасное сравнение», — вмешался Харрингтон. «Но заметьте, даже у муравьев есть королевы и рабочие. Иерархия заложена в самой природе. Нам остается лишь признать ее и следовать естественному порядку вещей». «Или создать новый порядок», — тихо произнес ранее молчаливый член нашей группы, пожилой человек со скептичным лицом. «Порядок, основанный не на случайности рождения, а на истинных достоинствах». «И как определить эти достоинства?» — я поднял бровь. «По цвету глаз, по форме черепа, по способности к магии?» «По всему вместе», — серьезно ответил старик. «Человечество стоит на пороге новой эры. Эры, когда наука и магия объединятся, чтобы создать лучшую версию человека, свободную от болезней, старости, ограничений плоти». Звучит как утопия. Я улыбнулся, изображая скептицизм. Или как проект Корниловых, который так бесславно провалился. В группе повисла тишина. Несколько лиц обратились ко мне с плохо скрываемым удивлением. «Вы интересуетесь этим делом?» — осторожно спросил Харрингтон. «Кто же им не интересуется? Весь Петербург только об этом и говорил месяц назад». Я сделал вид, что не замечаю напряжения. «Амбициозный проект. Жаль, что его архитекторы переступили черту закона. Очень жаль». «Закон написан людьми, а люди могут ошибаться». Фон Кляйст произнес это с плохо скрываемым раздражением. «Когда-то законы запрещали вскрывать человеческие тела для изучения анатомии, а сегодня без этого невозможно представить медицину». «Возможно», — я улыбнулся еще шире. «Но пока закон есть закон, и его нарушители несут заслуженное наказание». Разговор постепенно сместился на другие темы, но я заметил, как полковник и Харрингтон обменялись взглядами. Что-то в моих словах явно вызвало их подозрение. Я решил не давать им времени обдумать это дальше и под предлогом желания послушать следующий доклад отошел к другой группе. Во всяком случае, этот праздный разговор дал мне понять, кто есть кто. Вечер подходил к концу, когда фон Штейн объявил, что завтра состоится демонстрация научных достижений участников симпозиума. Он особо отметил, что будет рад увидеть работы Анастасии и предложил ей воспользоваться его лабораторией для последних приготовлений. «Благодарю за предложение». Моя сестра улыбнулась с безупречной вежливостью. «Но я уже подготовила все необходимое. Мне понадобится лишь стол и немного света для демонстрации». «Как пожелаете». Фон Штейн поклонился, но в его глазах я заметил тень раздражения.